Пролог. Траектория полета пули не является прямой линией. Если твоя винтовка пристрелена на 500 метров, а выстрел происходит с расстояния 300, перекрестие прицела лучше наводить ниже точки предполагаемого попадания. Именно по этой причине стрельба с незнакомого оружия нежелательна. Но выбора у меня нет. Эту винтовку я получил всего час назад. Тихонечко сняв наблюдателя на точке, «Зачем я это делаю?» – спросите вы. «Это моя работа. Работа охотника». Нет, не того охотника, который стреляет по зайцам или уткам. Охотиться приходится на все, за что платят. На этот раз я взял заказ на человека. Да-да, как киллер в кино. Только реальность отличается от фильма тем, что в случае ошибки не нужно будет переснимать неудавшийся дубль. Меня, скорее всего, убьют. Человек, которого я собираюсь минусовать, ничего плохого мне лично не сделал. Как говорится, это всего лишь бизнес. Чем Олег Кременицкий по кличке Кремень не угодил заказчику, меня тоже мало интересует. Собственно, в моем деле, чем меньше личной информации, тем безопаснее для жизни. Своего оружия я на это дело брать не стал, по причине отсутствия возможности перемещения с огнестрелом через территорию поселка под названием Мирный. К сожалению, другого пути к базе Кремня нет. Все пространство вокруг базы окружено непроходимой кислотной пустошью. Нет, на ее территории есть и кусты, и чахлый лесок с искореженными средой стволами. Весь пейзаж напоминает кадры из фильмов про апокалипсис. Хотя почему напоминает, это он и есть. Пустошью это место назвали из-за отсутствия чего-либо живого на этом пространстве. Находиться здесь без специальной защиты более одной минуты несовместимо с жизнью. Уровень кислотности такой, что можно растаять, не пройдя и 100 метров. Собственно, исходя именно из этих условий, Кремень и выбрал данный участок под свою базу. С одной стороны пустоши, с другой поселок Мирный, в котором под запретом смертной казни запрещается носить огнестрельное оружие. Ножи, мечи, мачете – это сколько душе угодно. Кремню же и его людям в поселке можно было все, потому как именно его боевики вели круглосуточную охрану на территории Мирного. Заодно притаскивали по сходным ценам разную провизию из рейдов по мародерке. Итак, вернемся к моей задаче. Часового я снял не случайно. Ведя наблюдение за периметром уже вторые сутки, только у него имелась знакомая мне винтовка СВД. Все остальные наблюдатели имели или непонятные мне американские береты и другие неизвестные модели, или обыкновенные АКМы. Собственно, последние не совсем подходили под мою миссию. СВД, конечно, тоже не совсем то, что нужно. Но исходя из нежелания применять непристреленную винтовку, это подходит лучше всего. Причина простая. Вряд ли ее прицел выставлен на расстояние в 500 или 1300 метров. В этом я сильно сомневаюсь, так как средняя пристрелка у нее 1000 метров. А снайперы у Кремня, можно сказать, средней руки. Вот поэтому и менять настройку винтовки смысла нет. Откуда я знаю о снайперских способностях людей Кременицкого? Да все из тех же двух суток наблюдений. С моего дерева видно всю округу его суперзащищенного лагеря. База Кремня выглядит не особо защищенной, хотя подойти к ней незамеченным не так-то просто. В центре территории общей площадью соток 30 находится автобус главного. По краям периметра также выставлены автобусные скелеты вперемешку со сгоревшими остовами машин. По краям автодома Кременицкого находятся 4 прицепа домов на колесах, самых приближенных к главарю. Между ними сделан навес из старых тентов от фур. Остальные же, рядовые члены, ютятся кто как, в палатках и самодельных сараях. На автобусах, расположенных по периметру, находятся часовые в количестве 4 человек. Еще двое наблюдателей периодически раз в 15 минут проходят по небольшому коридору, состоящему из подлеска с двух сторон. Расположен он как раз со стороны Мирного. Но так как за всю историю существования базы Кремня до нее не дошел ни один недоброжелатель, завязнув на подходах более укрепленного поселка, все-таки 800 человек, способных дать бой за свою территорию, это вам не шутка. Вся эта охрана периметра ведется из рук вон. Часовые в полулежащем состоянии на самодельных шезлонгах. Передвижная же охрана ведет себя как на прогулке, громко обсуждая женские прелести мадам из близлежащего поселка, оглашая всю округу хохотом. «А вот и мой корефан», — пробубнил я сам себе, увидев, как кремень выходит из своего дома. «Спокойно, Сумрак, у тебя всего одна попытка». Я всегда говорю сам с собой в особо напряженные моменты. Это помогает немного успокоить нервы. Мои ладони моментально вспотели, винтовка стала продолжением тела. Сняв предохранитель, я навел галочку прицела на грудь своего подопечного. Палец выжал тугой ход спускового крючка, глубокий вдох. Пространство вокруг разорвал сухой выстрел, похожий на щелчок плеткой. Я вернул подпрыгнувший прицел на цель, есть попадание. Галочка вновь легла на тело Кременицкого, для того, чтобы отстрелять оставшиеся патроны в магазине. Это только в кино человек умирает от первого попадания. В реальной же жизни есть случаи, когда организм способен поддерживать работу даже при ранении в голову. Тело кремня несколько раз дернулось от попаданий пуль калибром 7,62, но признаков жизни уже не подавало. Видимо, первым выстрелом я попал сразу в сердце. Все, теперь счет пошел уже на секунды. В лагере уже начала подниматься паника. Часовые повскакивали со своих шезлонгов и ошарашенно завертели головами. В это время я уже был внизу. Пробежав пару десятков метров по направлению к Мирному, скользнул в кустарник. И еще пару метров гусиным шагом, и вот мой схрон. Готовил я его, естественно, заранее. И еще до того, как вышел на точку наблюдения, мне пришлось трое суток копать себе землянку. Место для нее я также выбирал не случайно. В двух шагах от небольшого природного обвала под корнями старого высохшего дерева пробегал ручей. Именно в него и шла вся выкопанная из-под дерева земля. Под корневище я специально пристроил кусок от капота машины, который плотно закрывал лаз в землянку. Капот был измазан клеем ПВА и присыпан той же землей из-под корневищ. Все это было нанесено в несколько слоев, чтобы не выделяться на общем фоне. Все, теперь остается выждать несколько дней, выйти незаметно в Мирный, а потом забрать положенную мне плату. В землянке делать особо нечего, тем более, что она и размером-то 2 на 1,5. От осыпания ее защищают корни. Света нет, а включать фонарь – это демаскировать себя. Из еды только консервы и вода. И сидеть мне в ней минимум 2 дня, пока снаружи все не утихнет. Я ушел в воспоминания.